приметил злобную ухмылку в углу зала. «Я тебя вздую», — донеслось оттуда. В Новом Завете не сказано, как поступил бы Иисус с хулиганом, вздумай тот приставать к нему по дороге из школы. Уилл попробовал представить, как Христос сколошматит обидчика. Нет, Иисус попросил бы совета у Бога, Отца. А что сказал бы Бог? Подставь другую щеку? А вдруг маленький свинтус не умется? Что заставило бы Всевышнего сказать «Задай ему перцу, сын мой»? После окончания службы Рилкок вонзил локоть в бок Тагвуду. Тот заскулил, мистер Броу ухватил обоих за уши и поволок по площадке. В среду Джулия собралась в город сдавать машину в мастерскую, а Уилла попросила забрать близнецов после урока. Обычно, завидев Уилла, близнецы удирали, но на этот раз они смиренно ждали у дверей класса, заговорщицки переглядываясь. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего, ничего не случилось», — ответил Маркус. Близнецы избавились от родезийского акцента, переняв выговор копни. Маркус почему-то прикрывал ладонью щеку. «Ничего не случилось», — подхватил Джулиус. Маркус кивнул. «Ничего». Уильям отвел руку Маркуса от щеки. Под правым глазом, жирным полумесяцем, лиловел синяк. «А это что?» «Ничего». Уилл строго глянул на Джулиуса. «Ты его ударил?» «Нет, не я», — ответил Джулиус и добавил, глядя в сторону. «И не Рилкок». «Что?» — переспросил Уилл. Близнецы переглянулись. «Так, ничего», — сказал Джулиус. «Точно не Рилкок?» «Точно». «Я ведь ему обещал не говорить», — честно признался Маркус. В квартале от школы Уилл увидел Рилкока. Тот, размахивая кулаками и приплясывая, описывал драку с Маркусом двум приятелям. Уилл узнал Дигли, всеобщего белокурого любимца, с челкой до бровей, и Айреса, щуплого паренька с хитрой усмешкой, у которого из-под коротких брюк вечно выглядывали тощие лодыжки. Уилл застыл в нерешительности. «Когда все на одного, хуже не придумаешь. Если на него навалится толпой, ходить ему под себя весь год». Но Уилл взглянул на подбитый глаз Маркуса, и его вновь захлестнула волна ярости. Неправ был отец. Близнецов надо защищать. Итак, совесть его чиста. Кровь кипит, и да поможет Бог Рилкоку. «Чего тебе?» — спросил Рилкок. «Ты ударил моего брата». «Кто? Я?» — Рилкок сощурился. Уилл повернулся к близнецам. «Маркус, это он тебя не бил?» Маркус вконец запутался. «Да, погоди. Это значит, не я», — сказал Рилкок. «Маркус, он просил сказать, что не бил тебя, так?» «Да», — подтвердил Маркус. «Дурак!» — заорал Рилкок. «Я сказал, чтобы ты...» «Так», — выдохнул Уилл. И, не успев осознать, что делает, замахнулся на Рилкока. Тот сразу рухнул на колени. Уилл даже не понял, задел ли его. Рилкок согнулся пополам, губы у него стали красные-красные. Уилл в ужасе смотрел на свою жертву. В горле у Рилкока застрял крик, как свист у чайника, готового закипеть. «Отвезти его к врачу?» «Нет, все нормально. Он всегда так», — пояснил Дигли. Айерс подмигнул Уиллу. «Самое интересное, когда он визжит. Футбол играешь?» «Да», — ответил Уилл. Из горла Рилкока, наконец, вырвался сдавленный вопль, отозвавшись эхом в соседних домах. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а когда узнает, что ты ударил малыша, — съязвил Дигли. Рилкок съежился, будто испугавшись, что из воздуха вдруг возникнет его грозная мамаша. Уилл взял братьев за руки и повернул к дому. Но Айрис крикнул ему вслед. — Ламент! Встретимся утром на футболе! По дороге домой Уилл почуял в близнецах перемену. Они украдкой с завистью поглядывали на старшего брата, на его распухшую левую руку. «Здорово, Уилл, ему врезал!» — восхищался Маркус. «Кровь так и хлынула!» — подхватил Джулиус. «Уилл, кого хочешь, проучит!» — сказал Маркус. Уилл молчал. Сердце у него по-прежнему колотилось, радость победы кружила голову. Несмотря на дрожь в коленках, Уилл чувствовал себя храбрецом.